Она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в Аиле представлениями о поведении невестки в семье. Но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится, ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело. Мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору. Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие тяжелые косы. Она ловко повязывала свою белую косынку чуть наискосок, спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее истинно черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором. А когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск. Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшись домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить. Но, правда, давала по рукам тем, кто забывался, и все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер. И если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь допомешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гагачите. Она жена моего брата. И не думайте, что некому вступиться за нее». В такие минуты я с нарочитой развязностью к месту и не к месту встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел. Парни прыскали со смеху: «Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене! Вот потеха-то! А мы и не знали!» Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши, и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо. «А вы думали, что джене на дороге валяются?» — приосанившись, говорила она джигитам. «Может, у вас и валяются, а у нас нет? Пошли отсюда, кайни мой! Ну, вас!» И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась. И досаду, и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький, если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите, не уследите». Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга. В те дни в Аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно. Чего, мол, с ними конетелиться? Только помани пальцем, любая побежит. Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стока, где она отдыхала в тени. «Отстань!» — проговорила она с болью и отвернулась. «Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные?» Мон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы. «Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит. Чего ломаешься? Небось, самой до смерти хочется, а тоже нос воротишь». Джамиля резко обернулась. «Может, и хочется. Да только судьба нам выпала такая —